стоял в холле, приставив дуло ружья к голове Эмили. А другой Джорди держал на мушке Линду. «А где Саутворд? Вы вернулись без него?» «Началась стрельба, он пошел узнать, что там такое. Ему известно, что вы решили вернуться сюда?» «Нет. Я подумал об этом после его ухода». Тьюзди кивнул. «Поэтому мы до сих пор живы». «А когда вас начнут искать?» Питер задумался. «Видите ли, я собирался уезжать, когда стало известно о похищении Линды Грант. Я жил в доме приятеля. С экономкой я попрощался. Все мои вещи в багажнике Ягуара. Я предложил Саутворту подвезти его. Он отдал кому-то свою машину. Если я не появлюсь в городе, все подумают, что я уехал. А если вы не приедете домой? Меня там ждут еще через месяц, так что никто не хватится». Тьюзди достал трубку и начал неторопливо набивать ее табаком. «И Саутворд, скорее всего, больше не приедет сюда. Он уверен, что я смогу постоять за себя. Смех да и только. Как это произошло, мистер Рул? Пожалуй, нам пора называть друг друга по имени, чтобы отличаться от этих крыс и... Пожалуйста, где у Тьюзди?» Оборвал его Питер. «Они пришли 3 недели тому назад. Четверо парней, и это рыжая. Столкнулись с нами, мной и Эмили, в лесу. Никакого оружия, ничего опасного. Просто 5 голодных людей. Но сейчас все они вооружены. Мои ружья, мои патроны». Тьюзди печально покачал головой. «Значит, вы встретили их в лесу? Они сказали, что получили повестки и убежали от призыва. Не хотят служить в армии. Думайте обо мне, что хотите, Питер, но я проникся к ним сочувствием. Будь я в их возрасте, никто не смог бы заставить меня участвовать в этой идиотской войне во Вьетнаме». «Ну, а девушка? Ее зовут Труди. Где-то они ее подцепили. Она спит со всеми. Маленькая потаскушка. Моя беда, Питер, в том, что я всю жизнь выступал против общепринятого. Только в мое время, как я понимаю, это было гораздо проще. Я убежал в Париж, чтобы стать художником. Я читал Лоуренса. Я решил, что секс никак не должен увязываться с бракосочетанием. И так далее. Я бунтовал против признанных художников. Сегодня я так же устарел, как они в те годы. Я участвовал в демонстрациях протеста против тех, кто хотел запретить произведения таких писателей, как Джеймс Джойс и Генри Миллер. А теперь по их книгам ставят фильмы. О, я был революционером. Эмили и я живем в грехе 50 лет. Бунт против обывательства. И мы ближе и дороже друг другу, чем 9/10 семейных пар всего мира. Мы всю жизнь проговорили о нашей свободе. Верность, утверждали мы, совсем не важна. Она для глупых конформистов.